После этого мистеру Чиллипу ничего не оставалось, как сидеть и беспомощно смотреть на нее. Она тоже сидела и смотрела на огонь, пока его не позвали наверх. Через четверть часа он вернулся. — Ну как? — спросила моя бабушка, вынимая хлопчатую бумагу из ближайшего к нему уха. — Ну что ж, сударыня, мы помаленьку подвигаемся, — отвечал мистер Чилип. — А-а-а! — протянула моя бабушка, презрительно и энергически тряхнув головой, и снова закупилась. — Право же! Право, как рассказывал мистер Чилип моей матери, он испытал настоящее потрясение. Да, если говорить только с профессиональной точки зрения, он испытал именно потрясение. Однако он сидел и смотрел на нее в течение 2 часов, и она тоже сидела и смотрела на огонь, пока его снова не вызвали. После вторичной отлучки он опять вернулся. — Ну как? — спросила моя бабушка, снова вынимая хлопчатую бумагу из того же уха. — Ну что ж, сударыня, мы помаленьку подвигаемся, — отвечал мистер Чилип. — А-а-а! — протянула моя бабушка и так оскалила зубы, что мистер Чилип не мог этого вынести. Впоследствии он говорил, что таким путем она, несомненно, рассчитывала сломить его дух. Поэтому он предпочел удалиться и сидел на лестнице в темноте и на сильном сквозняке, пока не послали за ним снова. Хэм Пегати. Он ходил в начальную школу и катехизис знал на зубок, а, стал быть, мог почитаться достойным доверия свидетелем. Хэм Пегати докладывал на следующий день, что час спустя случайно заглянул в гостиную и был тотчас же замечен мисс Бетси, в волнении шагавшей взад и вперед и набросившейся на него прежде, чем он успел спастись бегством. Теперь сверху доносились иногда голоса и шаги, которых, по его предположению, не могла заглушить хлопчатая бумага, ибо леди вцепилась в него, чтобы дать исход крайнему своему возбуждению, когда звуки становились громче. Держа свою жертву за шиворот и заставляя маршировать по комнате, словно он принял слишком большую дозу опия, она встряхивала его, ерошила ему волосы, рвала на нем рубашку, затыкала уши ему, как будто перепутала их со своими ушами, и всячески тормошила его и мучила. Это показание было отчасти подтверждено его теткой, которая увидела его в половине первой ночи, вскоре после его освобождения, и утверждала, что в тот момент он был так же красен, как и я. Кроткий мистер Чилип ни на кого и никогда не мог быть в обиде, тем более в такое время. Едва покончив со своими обязанностями, он бочком проскользнул в гостиную и самым смиренным голосом сказал моей бабушке: «Ну что ж, сударыня, я имею счастье поздравить вас». «С чем?» — резко спросила моя бабушка. Чрезвычайно суровый тон моей бабушки заставил вновь затрепетать мистера Чилипа, поэтому он слегка поклонился ей и слегка улыбнулся, чтобы ее умилостить. — Господи помилуй, что с ним такое? — нетерпеливо вскричала моя бабушка. — Онемел он, что ли? — Успокойтесь, сударыня, дорогая моя. Самым вкрадчивым тоном сказал мистер Чилип: «Больше нет никаких оснований волноваться, сударыня». До сих пор почитается едва ли не чудом, как это моя бабушка не встряхнула его и не вытряхнула из него то, что он должен был сказать. Но она только тряхнула головой, впрочем, сделала это так, что он совсем оробел. — Ну что ж, сударыня, — едва собравшись с духом, продолжал мистер Чилип, — я имею счастье поздравить вас. Все кончено, сударыня, и все завершилось благополучно. В продолжении тех 5 минут, какие мистер Чилип посвятил произнесению этой речи, моя бабушка смотрела на него в упор. — Как она себя чувствует? — спросила бабушка, складывая руки. К одной из них была по-прежнему привязана шляпка. «Надеюсь, сударыня, она скоро будет чувствовать себя прекрасно», — отвечал мистер Чилип. «Прекрасно, насколько это возможно для молодой матери при столь печальных семейных обстоятельствах. Нет никаких возражений против того, чтобы вы повидали ее сейчас. Это может пойти ей на пользу». «А она? Как чувствует себя она?» — резко спросила моя бабушка. Мистер Чилип еще больше склонил голову на бок и посмотрел на мою бабушку, словно приветливая птица. — Новорожденная! Как она себя чувствует? — пояснила моя бабушка. — Сударыня, я полагал, что вы уже знаете, это мальчик, — отвечал мистер Чилип. Моя бабушка не произнесла ни слова. Она схватила свою шляпку, держа ее за ленты, как прощу, прицелилась, хлопнула ею по голове мистера Чилипа, затем нацепила ее всю измятую себе на голову, вышла из дому и больше не вернулась. Она скрылась, как разгневанная фея, или те привидения и духи, которых, по общему мнению, мне даровано было видеть. И больше не вернулась. Да, не вернулась. Я лежал в корзинке, а моя мать лежала в постели. Но Бетси Тротвуд Копперфилд навеки осталась в стране грез и теней, в тех страшных краях, откуда я только что прибыл. А свет, падавший из окна комнаты, озарял последнее земное пристанище таких же путников, как я, и холмик над прахом того, кто некогда был человеком, и не будь которого я никогда не явился бы в этот мир. Глава вторая. Я наблюдаю. Первые образы, которые отчетливо встают передо мною, когда я возвращаюсь к далекому прошлому, к окутанным туманом дням моего раннего детства, — это моя мать с ее прекрасными волосами и девической фигурой, и Пегати, вовсе лишенные фигуры, Пегати, с такими темными глазами, что они как будто бы отбрасывают тень на ее лицо, и с такими твердыми и красными щеками, что я недоумеваю, почему птицы предпочитают клевать не ее, а яблоки. Мне чудится, я помню их обеих, одну неподалеку от другой, они кажутся мне ниже ростом, потому что наклоняются или стоят на коленях, а я не твердыми шагами перехожу от матери к Пегати. В моей памяти хранится впечатление, я не могу отделить его от отчетливых воспоминаний, будто я прикасаюсь к указательному пальцу Пегати, который она, бывало, протягивала мне, этот исколотый иголкой палец шершав, как маленькая терка для мускатных орехов. Может быть, это только иллюзия, но, кажется мне, большинство людей хранит воспоминания о давно минувших днях гораздо более далеких, чем мы предполагаем. И я верю, что способность наблюдать у многих очень маленьких детей поистине удивительна, так она сильна и так очевидна. Мало того, я думаю, что о большинстве взрослых людей, обладающих этим свойством, можно с уверенностью сказать, что они не приобрели его, но сохранили с детства. Мне обычно случалось подмечать, такие люди отличаются душевной свежестью, добротой и умением радоваться жизни, что также является наследством, которого они не растратили с детских лет. Быть может, предаваясь таким размышлениям, я начинаю колесить, но должен сказать, что пришел к этим выводам отчасти на основании моего личного опыта. Если же из дальнейшего моего повествования можно будет заключить, будто я был ребенком очень наблюдательным, или что в зрелом возрасте я сохраняю слишком яркое воспоминание о своем детстве, то не стану спорить, я готов притязать на обе эти способности. Возвращаясь, как я уже сказал, к окутанным туманам дням моего раннего детства, я различаю два образа, возникающие из хаоса воспоминаний. Это моя мать и Пегати. Что еще могу я припомнить? Посмотрим. Встает из дымки наш дом. Для меня не новый, а очень хорошо знакомый по самым ранним воспоминаниям. В нижнем этаже кухня Пегати, выходящая на задний двор. Посреди двора шест с голубятней без голубей. В углу большая собачья конура без собаки и множество кур, которые кажутся мне ужасно высокими, когда они разгуливают с угрожающим и свирепым видом. Есть здесь один петух, который взбирается на столб, чтобы прокричать кукареку. Он как будто бы обращает на меня особое внимание, когда я смотрю на него из окна кухни, и заставляет меня вздрагивать, такой он сердитый. Гуси по ту сторону калитки, шествующие вслед за мной в развалку, вытянув шеи, снятся мне по ночам. Так человеку, окруженному дикими зверями, снятся львы. Вот длинный коридор, какая бесконечная перспектива открывается моему взору, ведущий от кухни Пегати к парадной двери. Сюда выходит дверь темной кладовой, и по вечерам нужно быстро пробегать мимо нее, когда там никого нет и не светит тускло горящая свеча. Я не знаю, что может таиться среди этих кадушек, банок и старых ящиков из-под чая, а из двери вырывается затхлый воздух, насыщенный запахом мыла, рассола, перца, свечей и кофе. В доме две гостиные. Гостиная, где мы сидим по вечерам в будни, моя мать, я и Пегати, потому что Пегати всегда с нами, когда мы одни, а она покончила с работой. И парадная гостиная, где мы сидим по воскресеньям. Здесь торжественно, но не так уютно. Эта комната кажется мне унылой, потому что Пегати рассказывала мне, не знаю когда, но, очевидно, ужасно давно, о похоронах моего отца и об участниках процессии в черных плащах. В одно из воскресений мать читает Пегати и мне в этой гостиной о том, как Лазарь воскрес из мертвых. И мне так страшно, что позднее приходится поднять меня с кроватки и показать мне из окна спальни тихое кладбище, где мертвые тихо покоятся в своих могилах, озаренных торжественной луной. Нигде нет травы, такой зеленой, как трава на этом кладбище. Нигде нет таких тенистых деревьев, как там. Нет ничего более мирного, чем эти могилы. Ранним утром, когда я поднимаюсь на колени в своей кроватке, она стоит в нише в комнате моей матери, чтобы посмотреть на кладбище, овцы щиплют там траву. Я вижу багровый свет, заливающий солнечные часы, и размышляю, радуются ли солнечные часы, что они снова могут показывать время? Вот наша скамья в церкви. Какая у нее высокая спинка. Неподалеку окно, из которого виден наш дом, и в продолжении утренней службы Пегати часто поглядывает в это окно, так как хочет удостовериться, не ограблен ли дом и не охвачен ли пламенем. Но хотя глаза Пегати блуждают, она очень недовольна, если и мои начинают блуждать, и когда я стою на скамье, она хмурится, давая мне понять, что я должен смотреть на священника. Но не могу же я все время смотреть на него. Я его знаю без этого белого покрывала, и боюсь, что он удивится и, пожалуй, прервет службу, чтобы осведомиться, почему я так таращу на него глаза, а что мне тогда делать? Очень нехорошо зевать по сторонам, но я должен чем-то заняться. Я смотрю на мою мать, но она притворяется, будто не видит меня. Я смотрю на мальчика в пределе, а он в ответ корчит рожу. Я смотрю на солнечные лучи, проникающие из паперти в открытую дверь, и там я вижу заблудшую овцу. Я имею в виду не грешника, а настоящую овцу, размышляющую, не войти ли ей в церковь. Я чувствую, что если сейчас же не перестану смотреть на нее, меня хватит соблазн крикнуть что-нибудь во весь голос, а что тогда будет со мной? Я поднимаю глаза на мемориальные доски на стене и стараюсь думать о покойном мистере Боджерси из нашего прихода, и думаю о том, что должна была чувствовать миссис Боджерс, когда мистер Боджерс долго и тяжко болел, а врачи были бессильны помочь ему. Я задаю себе вопрос, звали ли к больному мистера Чиллипа, и оказался ли он так же бессилен, как все прочие, а если да, то приятно ли ему теперь вспоминать об этом каждое воскресенье? Я перевожу взгляд с мистера Чиллипа и его праздничного галстука на кафедру и думаю о том, какое это чудесное место для игр. И какой бы это был замок, кто-нибудь из мальчиков штурмует его, взбегая по ступеням, а ему в голову летит подушка с кисточками. Мало-помалу глаза мои начинают слипаться, я как будто еще слышу в знойном воздухе сонный голос священника, распевающего гимн. Потом я уже ничего не слышу, и, наконец, с грохотом падаю со скамьи, и меня чуть живого уносит Пегати.